Это случилось, когда царедворцы, получавшие неплохие деньги от заинтересованных государств, настойчиво пытались втянуть Елизавету в войну против Пруссии. России совершенно не нужную. Елизавета долго раздумывала и колебалась, природным здравым смыслом понимая, что война эта ведется в первую очередь ради английских и австрийских интересов, и России там делать нечего. И тут, как-то очень кстати, появляется тобольский мещанин Иван Зубарев, старообрядец. Согласно официальной версии, он был завербован в Пруссии тамошней разведкой, получил даже чин полковника прусской службы и отправлен в Россию, будто бы устроить бунт против Елизаветы, освободить из заключения в Холмогорах свергнутого императора Иоанна Антоновича. Причем в Холмогоры якобы должны были приплыть на помощь прусские военные корабли. Дело Зубарева всегда вызывало интерес своими странностями. По сохранившимся свидетельствам, с Табаляком отчего-то обошлись в России после поимки предельно мягко. Всего-навсего отправили в ссылку, а там, по некоторым свидетельствам, и вовсе простили. Страница 86. И это в то время, когда вельможам, вроде Лопухиных, за подобное же намерение резали языки принародные, били кнутом на площади. Именно эта мягкость позволила иным историкам выдвинуть версию, что мнимый Раскольник был русским разведчиком, внедрившимся в секретную службу короля Фридриха подставой. Но никто не занимался третьей возможностью. Зубарев мог оказаться не завербованным иммигрантом и не русским контрразведчиком, а провокатором, одним из агентов великого канцлера Бестужева. А вся эта операция могла быть затеяна, чтобы окончательно склонить Елизавету к войне с Пруссией. Трудно представить, чтобы Фридрих, реалист и прагматик до мозга костей, мог всерьез планировать морской десант в Холмогоры. Да и зачем ему был нужен забытый всеми Иоанн Антонович, если симпатию к прусскому королю недвусмысленно высказывал законный наследник престола Петр, которому Фридрих лично подобрал супругу, ангальскую принцессу. История убеждает нас, что от Бестужева можно было ждать любой подлости. Достоверно известно, что прусская разведка в свое время перехватила письмо Бестужева, в котором русский канцлер советует саксонскому канцлеру графу Брюлю отправить русского резидента в Саксонии, не согласного с политикой Бестужева. Страница 87. Так что прусский полковник Зубарев, подготовленный Бестужевым, вполне мог сыграть роль той самой последней капли, переполнившей чашу терпения Елизаветы. Всю жизнь императрица панически боялась, что ее свергнут с престола, как она сама свергла брауншвейгскую фамилию. Всю жизнь она опасалась, что кто-то попытается освободить Иоанна Антоновича. И тут, как нельзя более кстати, появляется посланец зловредного Фридриха, якобы собравшегося устроить в России заговор в пользу Иоанна. Последние сомнения отброшены, и русская армия увязает в бессмысленной войне с Пруссией ради вящего блага австрийцев и англичан. Темная история. Есть веские улики против Екатерины, в то время супруги наследника престола. В 1757 году, когда с Елизаветой случился серьезный приступ, и она несколько дней провела между жизнью и смертью, Екатерина попыталась реализовать свой заговор, в который были вовлечены и продажный канцлер Бестужев, и командующий русскими войсками в Пруссии Апраксин. Помчались курьеры и Апраксин в страшной спешке погнал свою армию к границам России, чтобы поддержать Екатерину. При этом в варианте, хотя точных данных нет, Екатерина наверняка собиралась избавиться от нелюбимого мужа уже тогда, располагая изрядным количеством штыков, такое проделать нетрудно. Страница 88. Затея провалилась, Елизавета оправилась, и бегство Апраксина моментально привлекло внимание, его тут же сцапали. Он никого не выдал и успел уничтожить компрометирующую переписку, а Екатерина, изображая оскорбленную невинность, оправдалась. Улик не было, и Елизавета, с годами утратившая былую хватку, отступилась. Апраксин с перепугу скончался, Екатерина притихла, как мышка. Документы, проливающие свет на эту историю, были обнаружены и опубликованы только в начале XX века. И стало ясно, был заговор, был. И, наконец, последний при Елизавете заговор, точнее говоря, не заговор, а лишь попытка, и, мало того, задуманный не против Елизаветы, наоборот, родившийся в умах наиболее близких к ней людей. Незадолго до кончины Елизаветы Иван Иванович Шувалов обратился к Никите Ивановичу Панину, влиятельному вельможе и государственному деятелю, близкому к супруге наследника Екатерине, и конфиденциально сообщил, что между некоторыми персонами сложился некий план действий, идущий решительно вразрез с волей Елизаветы, назначившей своим наследником именно Петра Федоровича. По Шувалову эти некоторые персоны разработали сразу два варианта событий, которые должны привести к лишению Петра трона. По первому следует выслать из России навсегда и Петра, и Екатерину, провозгласив наследником шестилетнего Павла Петровича. Страница 89. По второму выслать собирается одного Петра, а Екатерину оставить. Панин немедленно сообщил об этих замыслах Екатерине. Она решительно отказалась в этом участвовать. И это нетрудно понять. Даже при втором варианте ей самой все равно не пришлось бы царствовать. Заговор, получив афронт, как-то незаметно увял сам по себе, и некоторые персоны во главе с Шуваловым, по воспоминаниям Панина, оборотя все мысли свои к собственной безопасности, стали дворовыми вымыслами и происками стараться входить в милость к Петру Третьему, коим отчасти и преуспели. Судя по всему, персонам опять-таки не хватило решимости, чтобы разрабатывать более жесткие планы. И, наконец, не все сановники были против Петра. Иные лелеяли другие планы. Датский дипломат Шумахер, с которым мы еще встретимся, оставил любопытное сообщение. «От меня не укрылись симпатии генерал-фельдцехмейстера, начальник всей русской артиллерии, Петра Шувалова, к этому государю. Я достаточно уверенно осмеливаюсь утверждать, что корпус 30 тысяч человек, сформированный этим графом, названный его именем и подчинившийся только его приказам, правда, почти уничтоженный в ходе последней войны, и в особенности в кровавой битве при Цорндорфе, был предназначен главным образом для того, чтобы обеспечить передачу российского трона великому князю Петру Федоровичу, в случае, если кому-либо вздумается этому воспрепятствовать. Страница 90. Неудивительно, что позже стоило только великому князю вступить на престол, он буквально в тот же момент назначил упомянутого графа генерал-фельдмаршалом. Когда же тот спустя 14 дней умер, император приказал предать его земле со всеми мыслимыми воинскими почестями и с исключительной торжественностью. Вскоре Елизавета умерла, кончилось долголетнее бабье царство, и на престол законнейшим образом вступил Петр III Федорович, сын герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готорпского и цесаревны Анны Петровны, родной внук Петра Великого.